Иностранные деятели горячо отзываются о немеркнувших заслугах великого вождя Ким Ир Сена. Почетный председатель Союза коммунистов Болгарии и председатель Куэйтского общества азиатских журналистов сказали, что каждый год 8 июля прогрессивные народы мира с теплым чувством вспоминают о жизни президента Ким Ир Сена и воздают дань высочайшего уважения. Президент Ким Ир Сен, который всегда был вместе с народом и призывал его на сотворение неслыханных легендарных чудес, невиданные корифеи руководства, говорили они. Председатель социалистической партии Бенина сказал, что главы партии и государств, жители многих стран мира, горячо отзываются о президенте Ким Ир Сене за его выдающиеся идеи и качества. Председатель британского общества по изучению политики Сунгун сказал, что в истории человечества много знаменитых великих людей, но никто из них не пользуется безграничным уважением со стороны прогрессивных народов мира, различных идеологий, политических убеждений, вероисповеданий, языков разных рас и обычаев и после кончины как президент Ким Ир Сен, и что он бессмертен в памяти народов как солнце.